Эпилог. Теперь Бу уже почти пенсионер и выезжает с визитами лишь пару раз в месяц на протяжении осени и зимы. Он почти ослеп, но с моей помощью продолжает черпать удовольствие от визитов. Он с радостью навещает сестер в Мариноле и слушает, как читают ему дети в библиотеке Махапака. Класс-трамплин по финансовым соображениям был удален из программы специального образования школы на Остин-Роуд, а Пенни теперь работает в средних классах. Хотя Бу больше никогда не встречался со своими друзьями из этого поистине потрясающего класса, мы навсегда сохраним в наших сердцах воспоминания об этих детях. Я уверена, что они тоже до конца жизни будут помнить о Бу. Наша семья наконец-то стала полной, благодаря нашему приемному ребенку. Бу теперь тычется носом в своего собственного малыша, а мы с Лоренсом воспитываем сына, вспоминая все, чему нас научил Бу. В августе 2010 года Данте дал нам понять, что подошло его время покинуть нас. Его заживо съедал рак, и он принес несколько инсультов. Однажды к нам пришла Джули, и мы позволили ему достойно покинуть этот мир, лежа на своей любимой подушке, наслаждаясь теплом заливающих двор солнечных лучей. Когда он умер, мы подвели к нему Портоса и Бу, чтобы они смогли с ним попрощаться. Так же, как и в ситуации с припадком Портоса, Бу не отходил от Данте, пока Лорен заворачивал его тело, готовясь к поездке в крематорий. Трудно сказать, что думал Портос, со своим обычным рвением, выскочивший из дома, похитивший одну из сандалий Джули и начавший усердно кататься на спине рядом с безжизненным телом Данте. В прошлом подобные действия всегда поднимали Данте на лапы, и он начинал с лаем преследовать докучливого братца. Я могу только предположить, что, подобно впервые столкнувшемуся со смертью ребенку, Портос отчаянно пытался пробудить своего старшего брата от глубокого сна, осознать который не в силах ни один из нас живых. Зато Бу, в свое время проводив Аттикуса, похоже, запомнил, что такое смерть. Оставаясь верным себе, этот стойкий и мохнатый солдатик проводил Данте до самой машины, как будто на каком-то уровне понимал, что это его последняя возможность побыть рядом с ним. Кое-кто из моих друзей, Джилл, Линда и Тедди, пришли, чтобы поддержать нас. В этот теплый солнечный день ранней осени Данте был окружен гостями. Хотя это был один из самых ужасных дней нашей жизни, мы постарались, чтобы для него он стал лучшим за долгое время. Вечером мы жарили на гриле овощи, пытаясь хоть немного разрядить и нормализовать обстановку. Я всегда выбрасываю обрезки овощей в лес для его обитателей. Компост нам не нужен, а зверушки любят эти угощения. Выйдя из гостиной, я направилась к обычному месту за каменной стеной, где оставляю овощные лакомства. Я думала о Данте, но когда подняла голову, не более чем в 6 футах от себя, увидела большого черного медведя, который смотрел на меня, замерев рядом с террасой. «Привет», — произнесла я. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Потом медведь развернулся и не спеша потрусил прочь, время от времени оглядываясь на меня через плечо. Окрас спины Данте всегда напоминал мне бурых медведей, плечи которых украшены такими же полосами более светлой шерсти. За те 12 лет, что мы прожили на этом холме, к нам ни разу не забредал ни один из обитающих в этих краях черных медведей. Я подозреваю, что не забредет и дальше. В тот момент я поняла кое-что. Данте радостно уходил от нас туда, куда уходят после смерти все собаки. Он не только сообщал мне, что с ним все в порядке, но и обещал, что когда-нибудь обязательно вернется. В последующие дни Бу стал врезаться в окружающие предметы все чаще и чаще. Мы поняли, что сознательно или неосознанно своим присутствием Данте ему помогал. Бу как будто научился, передвигаясь по дому и двору, ориентироваться на звуки, издаваемые Данте. Бу был очень опечален утратой последнего, но переживал не так сильно, как после смерти Аттикуса. Возможно, мы все привыкаем к утратам. Портос тоже присмирел и какое-то время грустил. Всего через 6 недель после того, как Данте нас покинул, в приют для спасенных собак в Беконе, где я также работаю инструктором и консультантом, привезли с юга беременную собаку. Джинни была милым эмоциональным созданием. Драматические стрелки, подчеркивавшие ее глаза, немедленно заставили меня вспомнить о выразительных очах Данте. Диана Пеннингтон даже говорила, что глаза Данте напоминают ей Клеопатру. Поговаривали, что отцом щенков Джинни стал бродячий бигль. Мы с Лоренсом задались вопросом, не поймал ли нас Данте на слове, когда мы просили его в следующий раз прийти к нам в теле поменьше, приведя в пример размеры бигля. В этом был весь Данте, быстрый и все воспринимающий буквально. Когда Джинни родила, мы приступили к биосенсорным исследованиям. Это были одни из самых милых, контактных и душевных щенков, которых я когда-либо видела в этом приюте. Мы с Лоренсом влюбились в маленькую девочку, спина которой напоминала медвежий окрас Данте. Очень полезно на какое-то время брать щенков из приюта домой. Это укрепляет их физическое и эмоциональное здоровье. Поэтому прежде чем раздавать их по рукам, я пару раз на выходные привозила их к себе. И Бу и Портос очень привязались к малышке, на которой обратили внимание и мы. В итоге было принято официальное решение. Это наша первая собака женского пола. В канун Нового года мальчику из этого же помета стало плохо, поэтому я повезла его к Джеку, практикующему поблизости ветеринару, и нашему хорошему другу. Ни один из оставшихся щенков не заболел, малыш хорошо поддавался лечению и через 3 дня поправился. Но тут плохо себя почувствовали его сестренки. Их состояние быстро ухудшалось, и в конце концов им поставили диагноз. Парвовирусный энтерит. Мальчик Пинбол, прозванный так за свою способность моментально восстановиться после болезни, а также за свою кипучую энергию и активность, жил у нас, пока все девочки 2 недели лежали в реанимации. Когда мы, наконец, принесли нашу Келли, также известную под кличкой Баранка, домой, мы сочли, что худшее позади. Совместное содержание щенков из одного помета всегда сопряжено с проблемами, поэтому проказник Пинбол отправился обратно в приют, где ему должны были подыскать место постоянного обитания. Через 10 дней у нашей милой пушистой малышки случился обширный инсульт. Она умерла час спустя в кабинете ветеринара. Боль от утраты Данте, вслед за ним и Келли, была невыносима. Я решила, что пора переименовать нашу фирму в «Школу двух собак». Но когда после смерти Келли мы возвращались домой, Лоренс произнес: «Мы не можем бросить этого парнишку в приюте, он остался совсем один». Всех сестричек Пинбола уже разобрали по домам, как и маму щенков Джинни. Ласковый малыш, всю жизнь спавший поверх своих сбившихся в кучу сестренок, либо тесно прижавшись к одной из них, остался один в маленькой одиночной клетке в приюте. Пинбол — добрая душа, обожающая всех без исключения. Он громко лает, оказываясь в своей стихии, и стремительно мечется на конце своего поводка, напоминая йо-йо. Я с самого начала знала, что ему будет трудно найти хозяев. Люди опасаются таких энергичных и громких щенков. Было нетрудно предположить, что его ждет постоянное возвращение в приют и бесконечная смена домов. На следующий вечер он стал нашим 5-м мальчиком. Он любит потолкаться с Бу, а Портос пытается на него давить. Пинбол учится понимать своих братьев, а глядя на его энергичность, ум, жизнерадостность и бесконечную любовь ко мне, я вижу, что в нем есть очень многое от Данте. И снова я вспомнила простую истину. Вселенная дает нам собак, которые нам нужны и которым нужны мы, а не тех, которых, как нам кажется, мы выбрали. Я уже сомневаюсь, что у меня когда-то будет собака женского пола. Бу продолжает делать все от него зависящее в роли няньки для малыша Пинбола, несмотря на то, что врезается во все подряд, пытаясь защитить этот клубок энергии, когда Портос играет с ним чересчур жестко. Буду последнего вздоха будет опекать своих братьев. Я в этом уверен. Настала очередь пинбола научить меня чему-то, чего я еще не знаю о собаках и людях. Он первая моя собака, которой нравится исполнять трюки. К 4-месячному возрасту он научился исполнять трюк под названием «А тебе не хочется извиниться?». Как только я задаю этот вопрос, он тут же ложится на пол и кладет голову на вытянутые перед собой передние лапы. При этом он смотрит на меня так горестно, что удержаться от смеха совершенно невозможно. Пока он только готовится принять отбой эстафету посещений, а я надеюсь, что он окажется достоин пройти по его следам. Он так общителен и так любит исполнять различные трюки, что его потенциал очевиден. Но только время сможет выявить его истинное призвание. В который раз я изумляюсь способности собак одаривать нас именно тем, что нам необходимо, и в самый подходящий для этого момент. Когда-то наступит очередь Портоса и Бу покинуть наш дом. Я знаю, что пережить грусть потери мне поможет лежащий на спине у моих ног пинбол. Он, проказливым образом скрестив на груди передние лапы, подбодрит меня самой чудаковатой из собачьих ухмылок и будет извиваться, пока я не расхохочусь. Совершенно очевидно, что этого напоминающего о пинболе песика Вселенная прислала нам с прицелом на будущее. Все мои собаки — Атикус, Данте, Портос, Пинбол и особенно Бу — знают, о чем я напоминаю себе каждый день. Боже, дай мне душевных сил, чтобы принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрости всегда отличать одно от другого. А в моем случае еще и собаку, которая поможет мне обрести эту мудрость.